Переступая порог дома, устало опираясь спиной о стену. Закидывая голову, спускаю сдавленный стон. Наслаждаюсь тишиной и спокойствием, но прикрыв глаза, даже не замечая, как начинаю съезжать вниз. Мне определенно нужен сон, ведь организм вымотан до предела. Из тупого оцепенения меня выводит громкий плач ребенка. Надежда на отдых начинает противно трещать по швам, словно ее распарывает острым крюком. Лениво шагая на шум, двигаясь степенно и расслабленно, я медленно поднимаюсь по ступеням. Пронзительные крики постепенно стихают и, дойдя до спальни Малинки, замирают в дверях, опершись плечом о косяк. «Явор!» — восклицает Эстер, а в больших глазах читается дикий испуг, переплетенный с болью. «Совсем из ума выжил?» Обнимает меня, и я ощущаю, как по ее телу пробегает нервная дрожь, но трепетные руки сжимают только крепче. «Ты где был? Почему не отвечал? Ты что, смерти моей хочешь?» Не перестает тараторить, прижимая меня за шею. «Эс, все в порядке, я дома». Отстраняю ее за плечи и беру за подбородок, трагивающий от попыток сдержать слезы, которые уже собрались крупными градинами уголка глаз. Видимо, ее стальные нервы потихоньку сдают. «Прекрати реветь. Видишь, со мной все хорошо». Говорю, намеренно придавая своему голосу уверенности. Пусть Эстер хотя бы сегодня не тревожится за меня. Да, это иллюзия. Но в данный момент мы оба нуждаемся в ней. Поэтому сейчас я и сам верю в собственные слова. «Ладно, я просто...» Она судорожно выдыхает. «Устала. Вчерашний день просто выбил меня из колеи. Я не была готова ко всему этому дерьму. И Пол с этим вирусом, врачи не разрешают перевозить его в больницу в Нью-Йорк, пока анализы не придут в норму. Господи, хорошо, что моя малышка легко перенесла этот долбанный грипп». Эстер запускает дрожащие пальцы в волосы и тянет их, а я притягиваю ее к себе и обнимаю. Наверное, мое внезапное исчезновение стало последней каплей, сломавшей ее железную выдержку. «Он поправится. И скоро твой сынок вновь начнет выводить меня из себя». Уговаривая, целуя Эс макушку, она понемногу успокаивается. Машинально обращая взгляд на младенца, который лежа в кровати, кряхтит и размахивает в воздухе крошечными ручками и ножками. И от этой картины на меня внезапно обрушивается реальность, разрушая два достигнутые умиротворения. Я даже не замечаю, как отстраняется Эстер. «Хочешь подержать?» Она берет мелкого на руки, подходит ближе ко мне, и в этот момент непривычные эмоции безжалостно втаптывают меня в землю. «Запах младенца!» Эстер зарывает в него лицом. «Лучшее, что можно почувствовать в жизни!» «Это то, как пахнет родной ребенок, Явор!» «Нет, Эс, я не возьму его!» Грубо рявкаю на нее, но в душе поднимается буря противоречий. Такое впечатление, что меня разрывает пополам, и снова эта волна безумия, которая тянет меня в пугающую бездну. «Я понимаю, ты напуган. Но ты даже не представляешь, от чего хочешь отказаться. Не совершай самую большую ошибку, не бросай своего сына». Она трепетно перебирает его белоснежные пряди. «Он ведь твоя копия», — произносит Эстер теплым шепотом, глядя на малыша с безграничной любовью в глазах. «До поправки Кэсси ты присмотришь за ним?» «Явор, будь моя воля, я никогда не отдала бы твоего ангела этой ненормальной мамаши!» Сейчас Эстер напоминает разъяренную волчицу, от которой попытались забрать родное дитя. «К счастью, ты не мать Тереза, и у тебя нет такой возможности. А когда Кэсси встанет на ноги, они оба исчезнут из наших жизней». Окидываю взглядом комнату. «А где Малинка?» «Она в нашей спальне». «Понятно». «Сил говорить нет. Да и желание тоже. Я выжат и морально, и физически. В моем персональном аду все добавляется и добавляется кругов. Разворачиваюсь и ухожу в свою комнату, заваливаясь на кровать прямо в одежде. Сон моментально настигает меня и уносит долгожданное спокойствие».